Глава 13. Сентябрь 19 века. Положив в тарелку киселя, Федор съел две ложки. Кисель был изумительно вкусным, но аппетит пропал. Извинившись перед Баюном, парень вышел вслед за Настей. Вечерело. Над Луговцом разливался стрекот кузнечиков и плыл дурманящий запах разогревшихся на солнце трав. Писатель огляделся по сторонам, не нашел девушки и двинулся по дорожке вдоль сада. Обогнул хозяйственные постройки и за курятником на заваленке увидел Настю. Та сидела на вросшем в землю длинном камне, обхватив согнутые ноги и положив подбородок на колени. Рядом безмолвным стражем замер петух. Услышав осторожные шаги, кикимора подняла лицо и, увидев парня, сказала: «Кисель невкусный». «Очень вкусный. Можно?» Он указал на камень. Она слабо улыбнулась, кивнула. Федя сел рядом. «Простите меня, Анастасия Александровна». «За что?» В голосе девушки послышалось удивление. «За бестактность». «Ой, бросьте, вы-то тут при чем? Это все наши местные дела». «Мне просто не хотелось никого обидеть». «Вы и не обидели?» Отозвалась она. «Повторяю, вы тут совершенно ни при чем». «Тогда пойдемте кисель есть», — предложил писатель, но не сделал попытки встать. Кикимора тоже осталась сидеть. Петух, неодобрительно покосившись на парня, отвернулся. Некоторое время они молчали, слушая кузнечиков. «Вам Котофеев Афанасьевич про Оксану не рассказывал?» — спросила Настя. «Не особенно. Я только понял, что он ее не жалует, и лучше держаться подальше». «Вроде того». Девушка легонько улыбнулась, но улыбка получилась грустной. «Нет, Ксана, она неплохая, просто безответственная. И все ей вечно с рук сходит, любые косяки». Голос Насти дрогнул от негодования. «Если вдруг серьезная проблема, Христофор Михайлович выручает. Он ей, конечно, обязательно потом разнос устраивает. Так орет, что аж крыша у домика подпрыгивает. Но Оксане что с гуся вода? Я бы за такое поведение криками не отделалась». «Строгий у вас дядя?» «Строгий, но справедливый. Оксанка, она порхает и не думает, какие последствия для других могут быть. Даже эти вот шуточки у моста. Вы, небось, тоже в речку сиганули тонущую красавицу спасать?» Поинтересовалась девушка и не без доли ехидства добавила: «Причем красавицу голую?» «Сиганул», — сознался парень. «Ну, еще бы». «Не потому, что голая?» «Ну, еще бы». Настя сорвала травинку и принялась водить кончиком по клюву петуха. Петух недовольно тряхнул головой. «Так много кто нырял, и был уже случай. Неудачно». «Котофеев Афанасьевич говорил, что она бы меня не утопила», — посчитал нужным уточнить Федя. Кикимора кивнула. «После того раза батенька ей такую выволочку устроил. Выдрал, как сидорову козу. Да к тому же...» Она неопределенно взмахнула травинкой. «В общем, да. Все правильно вам сказано. Утопить не утопит. Теперь. Но подобный опыт у Ксанки имеется. А ей хоть бы что. Было и забыло. Я так не могу. И мне это не нравится». Настя помолчала, пожевала травинку. Смяла и выбросила. «Разные мы с ней», — закончила она. «Разные», — согласился Федор. «Я, конечно, вас не так долго знаю, но, по-моему, человек вы хороший. В широком смысле», — добавил он. Кикимора улыбнулась, уже не так грустно. «Спасибо». «Пойдемте, а то ведь кисель остынет». В сентябре 1897 года при строительстве железнодорожного моста над рекой Ивницей произошел несчастный случай. Трое рабочих погибли, еще несколько получили травмы. «Что именно там случилось?» — спросил Федя. Баюн, расхаживавший перед дверью, словно полководец перед картой предстоящего сражения, остановился и посмотрел на писателя. «У этого моста одна опора посреди реки. Там уже был естественный намыв. Лето в тот год выдалось дождливым. Уровень реки поднялся. Произошло смещение грунта и опоры. В это время на мосту работали несколько человек, которые из-за встряски попадали в воду. Утонули монтажник и помощник клепальщика. Они как раз собирались устанавливать на место одну из верхних балок. Та при подвижках сорвалась, насмерть задавив клепальщика. «И как я это должен предотвратить?» Ошарашенно посмотрел на Котофея Федор. «На то вы и сочинитель», — возразил кот. «Да я вообще не представляю, как строят железнодорожные мосты. Просто отыскать у них главного инженера или кого там, подрядчика, сказать: «Стойте, сейчас у вас опора будет падать». Так примут за сумасшедшего?» Парень задумался. В комнате повисла тишина. «Так, у меня два вопроса», — снова заговорил Федя. «Первый. Если Анастасии Александровне 32, то при чем тут вообще 19 век? Вас ведь тогда даже в планах не было». «О коллективной памяти слыхали?» — поинтересовался кот. «По-моему, это совсем про другое». «Ну, это по-вашему. А по-нашему выходит, что все подобные мне и Анастасии Александровне...» Баюн кивнул на внимательно слушавшую девушку. «Кто жил или живет сейчас на этой земле, обладают своеобразной коллективной памятью. Мы знаем о том, что столетиями происходило здесь. Для такого, разумеется, нам нужно именно что сродниться со здешними краями. Семья непременно должна жить тут из поколения в поколение. Поэтому, скажем, приехав к вам, мы ничего подобного проделать не сможем, потому что не знаем, как там было, где и когда. Но вы определенно не человек, даже в широком смысле», — на всякий случай уточнил писатель. «Безусловно», — подтвердил кот. «И не я один, если уж смотреть на вопрос шире. Однако эту общую память разделяю. Кстати, есть и еще один нюанс. На нас...» — он вновь кивнул на Кикимору. «Принцип забвения не распространяется». «Что еще за принцип забвения?» — не понял парень. «Когда меняется прошлое, мы все равно продолжаем помнить предыдущие варианты событий. Это будь то версии одного и того же рисунка, начертанные карандашом поверх друг друга». «Как-то жестоко». Федор посмотрел на Настю. «Природа и не обязана быть доброй», — отрезал Баюн. «Следующий вопрос». «Следующий? А, да, простите. Можно ли при переходе предварительно воплотить материальные предметы?» «То есть?» — нахмурился Котофей. «Ну, вы и Анастасия Александровна по ту сторону материальность теряете. А если я, скажем, задумаю себе пулемет или автомобиль?» «Выводить не умеете», — напомнил кот. «Откуда вы знаете?» Изумленно уставился на него Федя. «Логический вывод. Если бы умели, вряд ли бы потащились в Дубовиш автобусом». «Может, мне машину жаль?» «Прокат есть», — возразил Баюн. «В общем, спорить ни о чем не умеете». «Не умею. И отсюда как раз продолжение вопроса. А если я себе придумаю на время пребывания умение водить? Или пилотировать, или знание иностранного языка. Да, да, помню, что одежда меняется, но, может, это всего лишь иллюзия?» «Никакая не иллюзия, так что ответ — да. Сочините, и будет вам предмет». который будет существовать ровно до тех пор, пока вы не вернетесь сюда в свое время, потому что в данном случае вы будете своим присутствием поддерживать его существование, как и с одеждой. Что же касается навыков, Котофей глубоко задумался. «Подозреваю, что нет». «Подозреваете?» «Я не пробовал. Мне ни к чему», — пояснил кот. «Но, рассуждая опять-таки логически, в данном случае вы пытались бы внушить самому себе некую мысль. Бесперспективное занятие. Хотя, если желаете, попытайтесь. Даже любопытно будет посмотреть на результат. А к чему вообще это все? Просто у меня появилась идея, как можно вмешаться в строительство более-менее официально». «Да ну!» В голосе Баюна послышалось любопытство. «Не поделитесь?» «Я превращусь в специального правительственного курьера, который привезет на стройку срочный пакет с приказом. В приказе будет сказано, что где-нибудь, ну, не знаю, в Пензенской области...» «Губернии!» — поправил Котофей. «Губернии. Произошло обрушение только что открытого для движения железнодорожного моста. Без называния конкретного места, а то мало ли что из-за этого получится». Федор посмотрел на своих слушателей, но те только одобрительно закивали на такое уточнение. «Приказ предпишет немедленно приостановить строительство до прибытия специального проверяющего. Можем еще упомянуть, что такие проверки пройдут на всех строящихся мостах и что вопрос лично взял на контроль государь-император. Для солидности. Если, как сказал Котофей Афанасьевич, приказ исчезнет вместе с нашим уходом, не страшно. Пока суть до дела, пусть даже они его попробуют поискать, это нам только на руку. Всего-то ведь и нужно, чтобы стройка встала на несколько часов. Тогда опора сместится, но... никто не пострадает». «Вы же понимаете, что это все равно вызовет некоторую шумиху. Какой-то неизвестный курьер, которого нигде не удается отыскать. Растворившийся в воздухе приказ, который никто не посылал. Будет скандал. Кому-то может выйти головомойка. Просто для профилактики, так сказать. Рабочие, опять же, лишаться жалования за время простоя». Баюн перестал перечислять и нерешительно покосился на Настю. «Это все равно лучше, чем покалечиться или погибнуть», — настаивал Федор. «А с жалованием рабочих обсчитают в любом случае». «В каком смысле?» «В таком. Некрасова не помните?» «А-а-а!» Кошачьи клыки блеснули в усмешке. «Ну что ж, пожалуй, есть тут здравое зерно. Еще требуется что-то или готовы?» Федя принялся представлять себе время и место. Во второй раз оказалось одновременно и легче, и труднее. Легче, потому что он уже знал те ощущения, которые сопровождают весь процесс, и был уверен, что сможет. Труднее, потому что 19-е столетие осталось в воображении писателя разве что отрывками из школьных уроков истории, да разрозненными эпизодами нескольких книг и фильмов. В поисках хоть какого-то ориентира писатель попытался было сосредоточиться на теме русско-японской войны как события, достаточно близкого по времени к искомому промежутку, но быстро отказался от такой затеи. Федору подумалось, что он, чего доброго, вместо Дубовежа еще забросит их троих куда-нибудь под Порт-Артур. Это предположение, в свою очередь, заставило писателя задуматься о том, есть ли ограничения по пространственным перемещениям и возможно ли, к примеру, отправиться куда-нибудь в Австралию эпохи каторги или вообще в Неандертальскую пещеру. «Где там только дверь с замком должна быть? Непонятно», — замечтался Федя. Прокашлялся Баюн. Строгий взгляд кошачьих глаз уперся в писателя, и он снова вернулся к основной задаче на этот вечер. «А почему всегда вечером? Вот с утра и бодрее, и сил больше. Тьфу! Опять не о том. Федор прикрыл глаза и даже напряженно свел к переносице брови. Постоял так пару минут, потом откусил яблоко, проглотил. Открыл глаза, вставил ключ и быстро, на раз-два-три, отпер дверь. В комнату ворвался холодный, напитанный дождем воздух. Послышались отдаленные перекликающиеся голоса, лязг металла, фырканье лошадей, хлюпанье грязи, перестук топоров. Парень шагнул в дверь. Кот и Кикимора последовали за ним.